Что за мистификация, мой любезнейший Петр Иванович? Вы пишете повести? Да кто же вам поверит? И вы думали обморочить меня, старого воробья? А если б, чего боже сохрани, это была правда, если б вы оторвали на время ваше перо от дорогих в буквальном смысле строк, из которых каждый, конечно, не один червонец стоит, и, перестав выводить почтенные итоги, произвели бы лежащую передо мной повесть, то я и тогда сказал бы вам, что хрупкие произведения вашего завода гораздо прочнее этого творения». У Александра голос вдруг упал. «Но я отвергаю такое обидное подозрение на ваш счет», продолжал он робко и тихо. «Не слышу, Александр, погромче», сказал Петр Иванович. Александр продолжал тихим голосом. «Принимая участие в авторе повести, вы, вероятно, хотите знать мое мнение. Вот оно. Автор должен быть молодой человек. Он не глуп, но что-то не путем сердит на весь мир. В каком-то озлобленном, ожесточенном духе, — пишет он. Верно разочарованный, о боже, когда переведется этот народ. Как жаль, что от фальшивого взгляда на жизнь гибнет у нас много дарований в пустых бесплодных мечтах, в напрасных стремлениях к тому, к чему они не призваны». Александр остановился и перевел дух. Петр Иванович закурил сигару и пустил кольцо дыму. Лицо его по обыкновению выражало совершенное спокойствие. Александр продолжал читать глухим, едва слышным голосом. «Самолюбие, мечтательность, преждевременное развитие сердечных склонностей и неподвижность ума с неизбежным последствием, ленью. Вот причины этого зла. Наука, труд, практическое дело – вот что может отрезвить нашу праздную и больную молодежь». «Все дело можно бы в трех строках объяснить», – сказал Петр Иванович, поглядев на часы. «А он в приятельском письме написал целую диссертацию. Ну, не педант ли? Читать ли дальше, Александр?» «Брось, скучно. Мне бы надо тебе кое-что сказать». «Нет, дядюшка, позвольте уж, я выпью чашу до дна. Дочитаю». «Ну, читай на здоровье». «Это печальное направление душевных способностей», — читал Александр, «обнаруживается в каждой строке присланной вами повести. Скажите же вашему протеже, что писатель тогда только, во-первых, напишет дельно, когда не будет находиться под влиянием личного увлечения и пристрастия. Он должен обозревать покойным и светлым взглядом жизни людей вообще, иначе выразит только свое «я», до которого никому нет дела. Этот недостаток сильно преобладает в повести. Второе и главное условие этого, пожалуй, автору не говорите из сожаления к молодости и авторскому самолюбию, самому беспокойному из всех самолюбий, нужен талант, а его тут и следа нет». Язык, впрочем, везде правильный, чист, автор даже обладает слогом. На силу дочитал Александр. «Вот давно бы так», — сказал Петр Иванович. «А то Бог знает, что наговорил. Опрочем, мы с тобой и без него рассудим». У Александра опустились руки. Он молча, как человек, оглушенный неожиданным ударом, глядел мутными глазами прямо в стену. Петр Иванович взял у него письмо и прочитал в поскриптуме следующее. «Если вам непременно хочется поместить эту повесть в наш журнал, пожалуй, для вас в летние месяцы, когда мало читают, я помещу, но о вознаграждении и думать нельзя». «Ну что, Александр, как ты себя чувствуешь?» — спросил Петр Иванович. «Покойнее, нежели можно было ожидать», — отвечал с усилием Александр. — «Чувствую, как человек, обманутый во всем». — «Нет, как человек, который обманывал сам себя, да хотел обмануть и других». Александр не слыхал этого возражения. — «Уже ли и эта мечта, и это изменило?» — шептал он. — «Горькая утрата. Что ж, не привыкать стать обманываться. Но зачем же, я не понимаю, вложены были в меня все эти неодолимые побуждения к творчеству?» «Вот то-то. В тебя вложили побуждения, а самое творчество, видно, и забыли вложить», — сказал Петр Иванович. «Я говорил».